Глава 21. Эпиграф. Первый разбойник. Да ведь эти советы он давал нам из ненависти к человечеству. А до наших тайных занятий ему дела нет. Шекспир. Тимон Афинский. Погода оставалась без перемен весь день. Океан дремал, мерно колыхаясь, словно гигантское гладко отполированное зеркало, и лишь широкая зыбь тяжко вздымала его грудь, напоминая о бурях, вечно бушующих вдали. Корсар больше не показывался на палубе до самого вечера, когда солнце погрузило свое горящее око в воды океана. Довольный одержанной победой, он, казалось, и не думал больше о том, что какой-нибудь смельчак снова попытается ниспровергнуть его власть. Такая уверенность в своей силе не приминула расположить людей в его пользу. Видя, что малейшая небрежность не проходит даром, и ни один проступок не остается безнаказанным, матросы уверились, что за ними неустанно наблюдает зоркий глаз, и невидимая рука всегда готова покарать или наградить. Неукротимый натиск в решительную минуту и милосердие на вершине власти — такова тактика, с помощью которой этот удивительный человек подавлял не только тайную измену, но и интриги и хитрости открытых врагов. Лишь после начала ночной вахты в полной тишине на юте снова появилась его фигура, одиноко шагавшая взад и вперед. Течение отнесло судно так далеко к северу, что крошечная синяя полоска суши давно исчезла за краем океана. Куда ни кинешь взор, судно окружало бескрайние равнины вод. В воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения, паруса были спущены, и голый рангоут вырисовывался в вечернем сумраке так резко, точно судно стояло на якоре. Покой убаюкивал даже вахтенных, хотя по долгу службы им полагалось быть настороже. Дисциплина и строгий порядок не позволяли им безмятежно спать в гамаках, и они лениво несли вахту, стараясь прилечь меж орудий или отыскать другой укромный уголок и отдохнуть. Там и сям мелькали фигуры офицеров, которые, опершись о фальшборт или прислонившись к пушке, подальше от священных границ шканцев, сонно кивали головой в такт лениво покачивающемуся кораблю. Лишь один часовой стоял прямо, и ничто не ускользало от его бдительного взора. Это был Уайлдер, снова возглавлявший вахту. Прошло 2 часа, а корсар и его помощник не обменялись еще и единым словом. Они и не искали встречи, скорее избегали ее. Каждый желал остаться наедине со своими сокровенными мыслями. После долгого необычного молчания корсар остановился и пристально посмотрел на безмолвную фигуру, неподвижно стоящую внизу. «Мистер Уайлдер», — произнес он наконец, — «воздух здесь свежее и свободен от нечистых испарений. Может быть, вы подниметесь ко мне?» Тот повиновался, и они снова молча продолжали ходить, шагая в ногу по обыкновению моряков, несущих вахту в ночные часы. «Мы пережили беспокойное утро», — продолжал корсар, невольно выдавая свои мысли, и говоря так тихо, что слова его не могли быть услышаны никем, кроме его помощника. «Вам еще никогда не приходилось стоять на краю той страшной пропасти, что зовется мятежом?» «Страдает тот, в кого попадает пуля, а не тот, кто только слышит ее свист. Я вижу, и вам досталось на вашем корабле. Не расстраивайтесь по поводу враждебности этих парней. Мне известны все их сокровенные мысли, и вы скоро в этом убедитесь. Сказать по правде, зная ваших людей, я бы никогда не мог спать спокойно. Всего несколько часов бесчинства, и корабль может быть захвачен властями, а сами вы попадете в руки палача. А вы разве нет?» — быстро спросил корсар, и в голосе его зазвучали нотки недоверия. «Ухо привыкает и к свисту пуль. Я слишком часто и подолгу смотрел в лицо опасности, чтобы дрожать при виде королевского флага. Да мы обычно и не ходим вдоль этих ненадежных берегов. Острова и испанская равнина куда более безопасны для плавания. И все же вы осмелились появиться здесь именно теперь, когда после победы у адмирала развязаны руки, и он может бросить против вас большие силы. У меня были для этого причины. Не так-то легко стать только командиром и побороть в себе человека. Если я временно забыл свой долг ради простых человеческих чувств, то пока это никому не повредило. Мне надоело преследовать беспечного испанца или загонять в порты сторожевые катера. Наша жизнь полна бурь, за это я и люблю ее. Для меня и мятеж имеет свою прелесть. Измена претит мне. Я не отступлю перед лицом врага, в этом вы сами убедились. Но спать на пороховом погребе не в моем вкусе. Это с непривычки. Игра есть игра, какова бы она ни была. Человек равно привыкает и к тайным проискам, и к открытой опасности. Тише. Сколько пробило склянок? 6 или 7? 7. Люди еще спят. В свой час они проснутся, как по команде. Хорошо, я испугался, не упустили ли мы время. Да, Уайлдер, я люблю опасность. Она не позволяет угаснуть душевным силам и дает выход лучшим сторонам человеческой натуры. Вините в этом необузданность моих страстей, но даже противные ветры таят для меня наслаждение. А штиль? Штили милы для мягких натур, они не требуют борьбы. Стихиями нельзя повелевать, но зато с ними можно сражаться. Неужели вы принялись за трудное ремесло ваше? Ваше? Я мог бы сказать наше, так как теперь и сам стал пиратом. Но вы еще новичок, — продолжал корсар, мысль которого уже ушла дальше, — и я безмерно счастлив быть вашим духовным отцом. Вы мастер говорить обиняками, не касаясь главного, и, надеюсь, окажетесь способным учеником, но не кающимся грешником. Это неизвестно, у всех есть минуты слабости, когда мы видим жизнь такой, как она описана в книгах, и чувствуем себя грешниками там, где должно наслаждаться. Я ловил вас, как рыбак вываживает форель. Я знал, что могу ошибиться, но, в общем, вы оказались мне верны, хотя впредь мне не хотелось бы, чтобы вы отгоняли дичь от моих сетей. Когда и как я это делал? Вы же сами сказали, что вы прекрасно управляли королевской Каролиной, и она потерпела крушение по воле неба. Нет, речь идет о более благородной добыче, а не о той, которую может закоптить любой ястреб. Неужели вы столь ненавидите женщин, что готовы запугать благородную даму и прелестную девушку, лишь бы помешать им наслаждаться вашим обществом? Разве желание спасти женщин от страшной участи, что угрожало им сегодня, предательство? Ведь пока власть в ваших руках, надеюсь, ничто не грозит им обеим, даже той, что так прекрасно. Клянусь небом, Уайлдер, вы правы. Злодейская рука не коснется прелестного ребенка. Скорее, я собственной рукой брошу спичку в пороховой погреб, и она взлетит на небеса такой же чистой и светлой, как была оттуда послана к нам. Наш герой жадно внимал этим речам, хотя ему не очень-то понравилось, что корсар выразил свои благородные мысли чересчур восторженным языком. «Как вы узнали о моем желании помочь им?» — спросил он после некоторого молчания, которое оба они не спешили нарушить. «Вы сразу выдали себя. Стоило мне услышать ваши речи, как все стало ясно». «Услышать. Значит, я вам признался, сам того не замечая». Корсар промолчал, и лишь улыбка его дала понять собеседнику, что тот стал жертвой дерзкой и успешной мистификации, что старый матрос Боб Блант был никто иной, как он сам, собственной персоной. Вот чем объяснялось поведение Джорама и непонятное исчезновение Ялика. Уайлдер понял, что попал в искусно расставленные сети, и встревожился. Раздосадованный тем, что его так ловко провели, он некоторое время молча шагал взад и вперед по палубе. «Признаюсь, вы меня перехитрили», — сказал он наконец, — «и отныне преклоняюсь перед вами, как перед мастером, у которого можно кое-что перенять, но превзойти которого нельзя. Но кто бы ни был старый матрос, хозяин ржавого якоря, надеюсь, оставался самим собой? Славный Джорджорам, полезный человек для моряка, попавшего в беду, верно? А как вам понравился ньюпортский боцман?» «Это тоже ваш агент?» «Только на один раз. Таким мерзавцам я не верю ни на грош». «Но вы ничего не слышали?» «Кажется, в море упал канат». «Совершенно верно. Сейчас вы убедитесь, что я не спускаю глаз с наших беспокойных джентльменов». Корсар прервал разговор, который начинал всерьез интересовать Уайлдера. Легкими шагами подошел к корме и, опершись о перила, сделал вид, что любуется морем. Уайлдер остановился рядом со своим командиром, и слуха его коснулся тихий шорох, похожий на скрип потревоженных канатов. И вскоре помощнику еще раз пришлось убедиться, насколько предводитель превосходит в хитрости и его самого, и всю остальную команду. За кормой, держась за канаты и цепляясь за каждый выступ, с большим трудом и осторожностью двигался человек. Вскоре он уже висел на веревочной лестнице. стараясь разгадать, который из двоих наблюдающих за его передвижением людей ему нужен. «Это ты, Дэвис?» — спросил корсар полушепотом, и, желая привлечь внимание Уайлдера, слегка тронул его за плечо. «Ты пробрался незамеченным?» «Будьте спокойны, Ваша честь. Я перелез через переборку в каюте и выбрался сквозь иллюминатор. Вахтенные спят, как убитые, словно их вахта в кубрике». «Хорошо, какие новости?» «Господи, Ваша честь, можете послать их в церковь, и самый отъявленный морской волк не посмеет сказать, что он забыл молитвы». «Значит, их настроение улучшилось?» «Конечно, сэр. Лишь двое-трое все еще сеют смуту, но они не доверяют друг другу. Ваша честь всегда умеет их пронять, и им никогда вас не одолеть». «Это единственный способ справиться со смутьянами», — пробормотал корсар так тихо, чтобы его слышал один Уайлдер. «Будь они чуть почестнее, это было бы куда опасней. А так их губит собственная подлость». «А какое впечатление произвела моя мягкость? Верно ли я поступил или следовало кое-кого наказать?» «Так лучше, сэр. Люди знают, что у вас хорошая память, и поговаривают, что теперь надо держать ухо востро, чтобы новыми проступками не увеличить тот счет, который вы и так не забудете». Как всегда, немного задет начальник полубака, на этот раз чуть больше, чем обычно, потому что негр свалил его с ног. «Опасный негодяй. Когда-нибудь я с ним еще посчитаюсь. Его бы хорошо перевести на шлюпки, сэр. Команде без него было бы лучше». «Ладно, ладно, хватит о нем», — нетерпеливо прервал корсар, как будто ему не хотелось, чтобы новый товарищ сразу слишком глубоко постиг все тайные пружины его правления. «Я им займусь. Если не ошибаюсь, ты сегодня перестарался, парень, и слишком лез вперед во время утренних беспорядков». «Надеюсь, Ваша честь помнит, что команде было приказано начать потеху. Да и что тут такого, если смыли пудру с одного-двух солдат?» «Да, но тебя не остановило вмешательство офицера. Берегись, как бы твоя чересчур естественная игра не вызвала заслуженные аплодисменты». Матрос обещал исправиться и быть осторожнее. Затем он исчез, получив в награду золотой и наставление вернуться в кубрик незамеченным. А корсар с Уайлдером опять стали прохаживаться по мостику, предварительно удостоверившись, что их не подслушивают. Снова наступило долгое глубокое молчание. «На таком судне, — возобновил разговор корсар, — хорошие уши так же необходимы, как смелое сердце. Негодяи в кубрике не должны вкушать от древа познания, иначе нам, обитателям кают, не сдобровать». «Опасно наше ремесло», — заметил его собеседник, невольно выдавая свои затаенные мысли. Прежде чем ответить, корсар долго шагал взад и вперед по палубе. Потом он заговорил так тихо и мягко, словно это были увещевания заботливого друга, а не советы человека, издавна связавшего свою судьбу с грубыми, необузданными пиратами. «Вы только начинаете жить, мистер Уайлдер», — сказал он. «У вас есть время выбрать себе дорогу. Вам не пришлось участвовать в том, что люди называют нарушением закона. Еще не поздно решить, что вы никогда не станете это делать. Может быть, я эгоистичен в своем желании привлечь вас на свою сторону, но испытайте меня, и вы убедитесь, что собственные интересы при всем моем эгоизме не заполняют все мое существо целиком. Одно ваше слово, и вы свободны. Не останется никакого следа вашего пребывания на моем судне. Там, за полоской угасающего света, совсем недалеко лежит земля. Завтра, еще до заката, вы можете ступить на эту землю». «Почему я один, а не мы оба? Если жизнь вне закона не для меня, то она и не для вас. Если бы я смел надеяться...» «Что вы хотите сказать?» — спокойно спросил корсар после краткого молчания, поняв, что его собеседник не решается продолжать. «Говорите смело, вас слушает друг. Коли так, то позвольте мне как другу открыть вам свою душу. Вы сказали, что там на западе лежит земля. Мы оба вскормлены морем. Нам ничего не стоит спустить на воду эту шлюпку и под покровом ночи скрыться от преследователей задолго до того, как наше бегство будет замечено. И куда же мы направим свой челн? К берегам Америки. Там мы найдем не один укромный уголок, где можно скрыться. И вы думаете, что человек, привыкший жить среди своих приспешников, как король, согласится стать нищим в чужом краю? Но у вас же есть золото. Разве здесь мы не полновластные хозяева? Кто осмелится нам помешать, если мы сами пожелаем отказаться от власти, которой обличены? Не пройдет и половины вахты, как мы будем уже далеко. Одни. Вы хотите, чтобы мы бежали одни? Нет, не совсем. Бесчестием будет, если мы, мужчины, покинем женщин, оставив их в жестоких руках разбойников, от которых бежим. А не будет ли бесчестием, если мы, мужчины, покинем тех, кто слепо доверяется нам? Принять ваше предложение значит стать негодяем. Пусть я давно преступник в глазах света, но стать предателем, изменить себе, нарушить клятву — никогда. Настанет час, когда те, для кого это судно было целым миром, расстанутся. Но мы сделаем это открыто и по доброй воле, как подобает мужчинам. Вы так и не знаете, что привело меня в Бостон, где мы встретились? — Нет, — ответил Уайлдер тоном глубокого разочарования, ибо сладкая надежда на миг заставила биться его сердце. — Я расскажу вам. Один из преданных мне людей попался в лапы законников. Его необходимо было спасти. Я его недолюбливал. Но по-своему он был честен и верен мне. Я не мог бросить его в беде, и никто, кроме меня, не сумел бы устроить его побег. Золото и хитрый план сделали свое дело. Он снова с нами и воздает хвалу славному предводителю. Неужели я пожертвую добрым именем, которое завоевал с таким риском? Вы пожертвуете добрым мнением о вас, негодяев, ради того, чтобы возвыситься в глазах тех, чье одобрение — честь для нас? Я в этом не уверен. Плохо же вы знаете человеческую натуру, если никогда не слыхивали, что человек гордится даже дурной славой, если она все-таки слава. Кроме того, я не создан для той жизни, которую ведут ваши зависимые колонисты. Стало быть, вы уроженец Англии? О, нет, сэр. Я всего лишь жалкий провинциал, скромный сателлит могущественного солнца. Вы видели мои флаги, мистер Уайлдер? Среди них не хватает только одного. О, ежели бы он существовал, этот флаг, моя гордость, моя слава, я защищал бы его кровью своего сердца. Я вас не понимаю. Вы моряк, и мне нет нужды напоминать вам, сколько славных рек изливается в море с этих берегов, сколько там широких, удобных бухт, сколько белеет парусов, управляемых людьми, впервые увидевшими свет на этих широких и мирных землях. Я знаю, как богата моя родина. Боюсь, что нет, — с живостью возразил корсар. Ежели бы вы и вам подобные знали ей цену, то флаг, о котором я говорил, реял бы на всех морях, и жители нашей страны не отступали бы перед наемниками чужеземного короля. Не стану притворяться, что не понял вас, ибо мне уже доводилось встречать мечтателей, которые, подобно вам, верят, что это может случиться. Может. Это так же неизбежно, как то, что вечером светило опускается в океан, а вслед за ночью наступает новый день. Когда бы этот флаг развивался на мачте, никто не услыхал бы о красном корсаре. Флот Его Величества открыт для всех подданных. Я мог бы служить королю, Уайлдер, но быть слугою слуги для меня невыносимо. Я был воспитан, можно сказать, рожден на одном из королевских кораблей. Но как часто мне с горечью приходилось чувствовать, что мою родину от его трона отделяет океан. Подумайте только, один из командиров осмелился прибавить к имени моей родины эпитет, которым я не смею оскорбить ваш слух. Надеюсь, вы проучили мерзавца? Корсар взглянул Уайлдеру прямо в глаза и ответил с ужасной улыбкой. Ему не пришлось повторять оскорбление. Это можно было смыть только кровью, и он дорого заплатил за свою наглость. Вы дрались, как мужчины, и счастье улыбнулось оскорбленному? «Мы дрались, сэр, но ведь я осмелился поднять руку на уроженца священных Британских островов. Этого достаточно, мистер Уайлдер. Король превратил вернейшего из своих подданных в разбойника, но горько же пришлось ему пожалеть об этом. Однако на сегодня хватит. Когда-нибудь я буду, возможно, более откровенен. Спокойной ночи». Уайлдер смотрел, как его собеседник спустился на шканцы. Теперь, предоставленный своим мыслям, он должен был в одиночестве стоять вахту, которая, казалось, ему не имела конца.